Глава 21. Лиза. «Вот оно что!» — удивленно воскликнула я. «Но ты говорил, что провалы открываются из-за желания первого заполучить девушку, отмеченную печатью». Айрекс кивнул. «Тогда непонятно, почему Лем помогает первому. Разве не логичнее было бы, наоборот, помешать ему?» «Люди не всегда логичны», — возразил генерал. «Но тут вопрос, на кого Лиам работает и что ему посулили. Мы это выясним, но сначала хочу собрать как можно больше фрагментов этой картины». «А я вот, знаешь, что еще не понимаю?» Я оживилась, почувствовав даже некий детективный азарт. «Почему первый так поступает? Ведь он тогда пожертвовал собой, чтобы спасти мир, а теперь каждый раз этот благородный поступок сам же и отменяет». «На это есть несколько версий», — задумался Айрекс. «Шанида — истинная первого. И дракон либо хочет воссоединиться с ней ради любви или мести, либо ради силы, которую истинная может ему дать. Думаю, если бы дело было в чувствах, первый выбрался бы из пустоты сам, не посылая тварей. Скорее всего, он обессилен, и именно поэтому ему нужна девушка». «Истинная». Мне вспомнилось, как дома у генерала служанка Натали объясняла мне этот драконий термин. «Единственная среди миллионов женщин». «Интересно, а Айрекс верит в истинных?» «Наверное, нет, раз все равно должен жениться на Элизабет». «Ах, как мне хотелось, чтобы внезапно, вопреки всем законам природы, его истиной оказалась я. Только это невозможно. Я ведь из другого мира, и лучше эту тему не поднимать, чтобы лишний раз не расстраиваться. А потому я спросила о другом. А если у первого недостаточно сил, то как он тогда открывает провалы? Как это вообще происходит?» «Провал — это скорее общий термин. На самом деле это множество трещин, из которых вылезают бездушные. Одни появляются в земле, другие — прямо в воздухе. Каждый раз провалы открываются в новом месте, поэтому непредсказуемы». «В таком случае как провалы закрывают?» «Накладывают на трещины мощнейшие магические щиты, усиленные артефактами и магией крови. Бездушные не могут сквозь них пробиться, но создание таких щитов требует времени и сил». «Я не думаю, что Лем хотел открыть новый провал. Если он знал, как использовать камень для перемещения в другой мир именно ко мне, то наверняка может использовать его, чтобы попасть к первому. Интересно только, откуда он все это знает?» «У него была книга заклинаний Терема», — ответил дракон. «Знания, считавшиеся утраченными. Что-то он мог почерпнуть из нее. Хотя, очевидно, не все». «А мы можем использовать эту книгу?» — поинтересовалась я. «Зачем?» «Чтобы поговорить с первым драконом». Айрекс посмотрел на меня с недоумением. «Поговорить?» «Да, встретиться с ним, минуя бездушных. Понять, чего он хочет на самом деле. Может, найдется какой-то компромисс?» Вероятно, я рассуждала слишком наивно. Но дракон не стал отметать мои слова в ту же секунду, а хотя бы сделал вид, что думает. «Это слишком рискованно», — вынес он вердикт. «Возможно. Но это как раз то, что никто до нас не пробовал». «Кроме того, камень внутри тебя», — напомнил генерал. «И как его вытащить, не подвергая тебя опасности, пока непонятно». Я пожала плечами. «Может, можно взаимодействовать с камнем через меня?» «То есть рискнуть еще и тобой?» Золотые глаза посмотрели сукоризной. «Нет, Лиза, исключено. И вообще, я позвал тебя сюда не для этого». «Не позвал, а похитил». Я улыбнулась краешком рта. Айрекс улыбнулся в ответ. «Вот и веди себя как похищенная». Ешь. Он пододвинул в мою сторону корзину. Но сложно обо всем не думать. Я взяла ватрушку, щекотавшую нос ароматом свежей выпечки. У меня есть идея, что может тебя отвлечь. Дракон ухмыльнулся и принялся расстегивать свою рубашку. Я замерла, как заворожённая. Что он делает? Даже испуганно обернулась. Не видит ли нас кто? Нет, под этим деревом мы были одни. Даже кучер с каретой куда-то отбыл. Айрекс стянул рубашку, обнажая широкие плечи и грудь, пересеченную шрамами от когтей. Я вытянула руку и робко коснулась их пальцами. «Болят?» «Уже давно нет», — качнул головой дракон. Он поднялся на ноги, и теперь я смотрела снизу вверх на словно высеченные в мраморе мышцы. У него было идеальное тело, как у фотомодели. И еще больше не верилось, что такой мужчина был со мной рядом. Айрекс потянулся к ремню на своих штанах, заставляя меня прийти в себя. «Что ты делаешь?» — прошептала, чувствуя, как краснею. Он хитро улыбнулся. «Хочу тебя покатать. Ты ведь никогда не видела драконов в их звериной форме». От волнения мое сердце забилось, но я торопливо прикрыла глаза ладонями. До жути хотелось посмотреть, как человек обращается в дракона. И в то же время я боялась, что увижу то, что деве не положено. Не удержавшись, слегка растопырила пальцы. Айрекс вышел из-под сени деревьев и теперь стоял ко мне спиной. Он был полностью голый, и взгляд невольно задержался на каменных мышцах пониже спины. Он и здесь был чертовски красивый. О чем я думаю? Через мгновение его тело охватил золотой свет. За ним был виден лишь человеческий силуэт, а потом и он стал резко терять форму и увеличиваться в размерах. Я не успела восхититься, как передо мной уже стоял серо-стальной дракон с золотым гребнем и такими знакомыми золотыми глазами. «Забирайся», — прорычал он и лег на траву. По шипам на его передней лапе я забралась на спину. Здесь разместилась ближе к шее. Теплый, почти горячий. «Держись», — попросил Айрекс и распахнул гигантские крылья. Мы поднялись в небо, и от страха у меня сжались бедра. Я держалась за дракона теперь не только руками, но, кажется, и всем телом, и даже душой. Огромное дерево, под которым мы сидели, стало заметно меньше, а город, и без того казавшийся маленьким, и вовсе превратился в миниатюрную модель. Мы взмывали все выше в небо. Ветер растрепал мои рыжие локоны, и, не выдержав, я завизжала, как на американских горках. Это был восторг. Чистый, неразбавленный восторг. А, настоящий полет, как во сне. Я разом забыла обо всех наших проблемах. Об Элизабет, о первом с бездушными, даже о мандраже из-за перевода на боевой факультет. Все это теперь было так же далеко, как и земля под ногами. Ничто не имело значения. Остался лишь полет. Теплая спина дракона. Он и я. И это редкое, неповторимое ощущение жизни. Настоящий, не перебитый никакими тревогами и вечным ожиданием чего-то завтра. Жизни здесь и сейчас. Такое, что захватывает дыхание и заставляет сердце биться. В это самое мгновение и ни в какое другое. Мы летали над городом до самой темноты. Даже несколько раз пронеслись над Академией, и я помахала Алие с Диланом, которые вряд ли меня видели. Но все равно будет что рассказать подруге. Вернувшись под холм, Айрекс снова принял человеческий вид. Пока он одевался, я окуталась в его китель. После захода солнца похолодало, и от волнения после полета меня слегка потряхивало. Дракон опустился рядом на покрывало и, раскрыв ладонь, создал россыпь огненных шаров. Они поднялись в воздух и повисли над нами, как маленькие светлячки. «Я тоже так хочу!» — воскликнула я. «Я тебя как-нибудь научу», — улыбнулся дракон. «Но сначала посмотрим, как ты будешь успевать на боевом». «Ты уже знаешь о моем переводе?» — удивилась я. И тут мне подумалось, что, может, он не только знал, но и сам это инициировал. Что если ректор и Дельфина решили мне помогать по его просьбе? Уверена, он в этом не признается. «Я там иногда преподаю», — ответил Айрекс и игриво нахмурил брови. «И если будешь филонить...» «Не буду», — заверила я. «Ты знаешь, когда Лем с Элизой меня нашли, я узнала, что провалила поступление в университет. Я думала, моя жизнь кончена. Я останусь без приличного образования, а значит, без хорошей работы». «В твоем мире женщины много работают», — заметил Айрекс. «Неужели нет мужчин, чтобы о них позаботились?» Я пожала плечами. «Мужчины есть, но не все из них надежны. Мама вот так полагалась на отца, а он ушел к другой. Я его толком не запомнила и потому не сразу поняла, что в этом мире его двойник — сам король». «И общество не осудило твоего отца», — удивился генерал. «Нет, потому что в моем мире много свободы, и каждый имеет право распоряжаться своей жизнью, как захочет». «Интересно». Дракон обнял меня за плечи, и я уткнулась лбом ему в шею. «За эту свободу в моем мире сражалось много людей. Только, вопреки ожиданиям, она мало кого сделала счастливым. Для этого, видимо, нужно что-то еще. «Судя по тому, как много вы работаете, я бы не назвал это свободой», — возразил Айрекс. «Тоже правда. Тут как посмотреть». Я продолжала философствовать и рассказывать о своем мире, а генерал продолжал меня обнимать. Он большей частью молчал, но слушал так внимательно, что я все не могла наговориться. Это редкость, когда тебя вот так слушают. Над нашими головами высыпали звезды. Ветер стих. Я расслабилась и совершенно потеряла счет времени. «Лиза, а если бы у тебя был выбор?» — вдруг спросил Айрекс. «В каком из миров ты бы хотела жить?» «Мне важно не где, а с кем», — ответила я, не особо раздумывая. «Я в восторге от магии, но жаль оставлять маму одну. Да и...» Я посмотрела в его блестящие глаза и тут же отвела взгляд. Хотела сказать, что в этом мире мою душу так и будет терзать то, что мы не вместе. Но, если честно, это будет ее терзать и во всех других мирах. Какая разница, где я буду, если не с ним? «Ой!» — воскликнула я, подскакивая на ноги. «Я же обещала госпоже Регине, что больше не буду поздно возвращаться». «Кому?» — удивился дракон. «Комендантша общежития. Перенеси меня в академию, пожалуйста, как можно скорее». «Обязательно». Айрекс поймал мою руку и притянул к себе. Его губы накрыли мои в долгом и горячем поцелуе, заставившим меня почувствовать себя самой счастливой и несчастной одновременно. И поди разбери, чего было больше. Айрекс. Отпускать Лизу было больно. Словно отрывать от себя часть тела. Нечто родное и близкое. И хотя я не планировал никаких признаний, пока не решу проблему, все же не удержался. «Я люблю тебя», — прошептал ей на ухо. Когда Лиза попыталась отстраниться, она прижалась к моей груди и шмыгнула носом. «Айрекс, это наше последнее свидание», — сказала тихо, но уверенно. «Не похищай меня больше и не присылай роз. Я и так еле держусь. А если будет еще больнее, то совсем не смогу. Ни учиться, ни жить». То, как она произнесла последнее слово, заставило меня вздрогнуть. «Лиза, пожалуйста». Она снова шмыгнула носом. Я обнял ее крепче и поцеловал в макушку. «Ну что ты, девочка, все будет хорошо. Я что-нибудь придумаю, обязательно. Ты, главное, меня дождись, не падай духом. Обещаешь?» Я осторожно поднял ее подбородок, заставляя посмотреть на меня. Глаза Лизы были на мокром месте, и видеть ее такой разбитой и несчастной было больнее, чем когда бездушный раздирал мою плоть. «Давай верну тебя в академию», — сказал я, пока Регина не заволновалась. «А то, чувствую, скоро будет встречать меня мухобойкой». Улыбка на мгновение озарила лицо Лизы, как луна, вышедшая из-за облаков. «Поздно, двери уже закрыты», — проговорила она. «Точно влетит». «Придется давать взятку выпечкой». Я кивнул на оставленную корзину. «Боюсь, одним разом не отделаешься». Лиза качнула головой, а в зеленых глазах забегали огоньки. Вот такое ее отпускать было не так тяжело. Да и я не сомневался, что это ненадолго. Мы оба выдохнули. Я активировал портал и перенес нас сначала на городскую площадь, а потом к воротам академии. Здесь уже привычно проводил до общежития и вручил Регине корзинку. Комендантша прожгла меня взглядом тысячи солнц, но от взятки не отказалась. Уже неплохо. Домой я вернулся, ближе к полуночи. Несмотря на усталость, чувствовал себя бодро. Должно быть, близость к Лизе не только восполняла магический резерв, но и просто бодрила. В прихожей меня встретила Илина. Выглядела экономка обеспокоенной. Я сразу напрягся. Все в порядке? Где Элизабет? Леди поужинала и отошла ко сну, ответила Илина. А я бы хотела с вами поговорить. Выяснилось, что в мое отсутствие Элизабет начала осваиваться в доме, как в своем. Велела переставить мебель в гостиной, вызвала портных и заказала новые шторы. Потом к ней наведалась модистка, отбывшая довольной, как слон. И Элина слышала, как Элизабет обсуждала с Натали покупку нового сервиза. Элину такая внезапная расточительность не устраивала, о чем она сообщила зловещим шепотом. «Мне же было все равно». Я понимал, что девушке просто нечем заняться, так что пускай. «Не мешайте ей», — попросил я. На что экономка неодобрительно покачала головой. Однако напоминание, что под моей крышей теперь жила другая, разом погасило всю бодрость. Усталость навалилась на плечи тяжелым мешком. Я поднялся к себе в спальню и, велев подать травяной чай, отправился в ванную. Искупавшись, переоделся в халат, тот самый, в котором от меня бегала Лиза. Он все еще хранил ее запах. Думая о прошедшем свидании, я вернулся в комнату и уселся на край кровати, когда дверь отворилась. «Айрекс», — раздался голос, одновременно такой знакомый и такой чужой. «Элизабет», — я встал. «Прости, что беспокою в поздний час». Она вошла внутрь и прикрыла за собой дверь. На девушке был длинный кружевной пеньюар, плотно облегавший фигуру. Волосы она распустила, и те струились по плечам. Элиза была красивой. Слепой бы не заметил. Но ее вид не пробуждал во мне ничего. Разве что досаду, что вместо нее в моей спальне не была Лиза. «Что-то случилось?» — спросил я. «Да». Она подошла ближе, и в нос ударил приторный запах духов. Лиза никогда такими не пользовалась. «Тебя весь день не было дома». В ее зеленых глазах светился укор. Красивых глазах, но так не похожих на те... Элизабет не была олененком на прицеле. Она сама сейчас выглядела как охотница. «Я много работаю», — холодно ответил я. «И полагаю, этот разговор лучше перенести на утро, когда мы оба будем выглядеть подобающе». «Но я твоя невеста». Она шагнула еще ближе, останавливаясь на расстоянии вытянутой руки. Я отступил к окну. «Мы не женаты, и я предпочел бы...» Я не успел договорить. Элизабет метнулась ко мне. Быстрая, как кошка. Ее губы оказались рядом с моими. Она поднялась на цыпочки, но так и не дотянулась, оставив отпечаток от помады где-то на подбородке. Я крепко схватил ее за руки и отстранил от себя. «Иди спать». Зеленые глаза Элизабет наполнились слезами. «Неужели я хуже нее?» — прошептала она. Я шумно выдохнул и, придерживая ее руками, аккуратно усадил в кресло. Сам подцепил ногой стул и устроился напротив. «Пойми, Элизабет», — начал я, — «мой долг тебя оберегать. Я останусь рядом, пока сохраняется опасность. Но мое сердце принадлежит другой». В комнате повисла тяжелая пауза. Девушка всхлипнула, и я протянул ей платок. «Но как же брак?» — запричитала она. «Ты предлагаешь всю жизнь маяться без любви? Мы могли бы хотя бы попробовать. Вдруг ты нашел бы привлекательное меня?» Я провел пальцами по волосам, откидывая их назад. Усталость теперь давила даже не мешком, а гранитной плитой. Элизабет была моей невестой и имела право не только на безопасность, но и на все остальное. Я собирался быть хорошим мужем. Добрым, щедрым и совсем не таким холодным, как сейчас. Я даже не исключал рождение детей. Но встреча с Лизой все изменила. Меня самого изменила. Я больше не мог выполнять эту миссию. Но и отказаться от нее пока не имел права. «Прости, Лиза». Я отошел, увеличивая между нами расстояние. Я устал и хотел бы побыть один. В голове запульсировало «реши проблему». Я отвернулся, чтобы не встречаться с обиженным взглядом Элизабет. Понятно, что она не была в меня влюблена, а лишь пыталась освоиться в новом положении. И при иных обстоятельствах я бы пошел навстречу. Даже обрадовался бы такому варианту. Но не сейчас. Сейчас мне нужно было решить проблему. Найти способ, как уберечь Элизабет от первого, чтобы Николас освободил меня от своего приказа. «А может, ну его?» — поднял голову малодушный червячок внутри. «Брось все, хватай Лизу и улетай на край света. Никто вас не найдет. Нельзя. Если Элизабет из-за меня погибнет...» «Нет, нельзя. Реши проблему». Дверь моей спальни закрылась с легким хлопком. Невеста все же ушла. Я уселся обратно на кровать и закрыл лицо ладонями. Я слишком устал, чтобы думать, но и успокоиться, и отойти ко сну тоже не мог. «Реши проблему». «Да как, бездушные раздери, ее решить?» От отчаяния хотелось выть волком, но я все же заставил себя снять халат и лечь. Только кровать снова напоминала о Лизе, о том, как она первый раз сюда переместилась, и потом, как, прижавшись ко мне, нежно, покошачьи урчала. И в ту минуту я четко понял, что пока не решу проблему, так и не смогу спокойно спать. Буду как призрачная гончая, рыскать, пока не добегу до цели. Пусть. Но сон все же необходим, чтобы восстановить силы. Потому что я своего добьюсь. Не знаю, сколько времени это займет. День, неделю, год или всю жизнь. Но проблему я решу. И тогда уже никто и ничто не разлучит нас с Лизой. Готовься, девочка. Никуда от меня не денешься.